Глава вторая. Ох уж эти мне окна. Окна, за которыми разговаривают ни о чем, варят еду на завтра, устраивают постирушки, раскладывают постель и заводят будильник, чтобы не проспать на работу, после которой снова сюда, к домашней еде суп, под одеяльником в цветочек, и к своим, с которыми можно ни о чем, но с которыми тепло и безопасно. Конечно, за некоторыми окнами холоднее, чем на улице. А ведь уже почти лето, уже листья на деревьях потемнели. Но это не твой город, не твои листья. И что самое скверное, среди всех этих окон нет такого, из которого можешь, отогнув угол шторы, выглянуть на подсвеченную желтыми фонарями улицу. Ты в чужом городе, и чужие окна сладко травят твои глаза, и они начинают слезиться, вечерний конъюнктивит, сопровождающийся комом в горле и соплями в носу. И когда ты, наконец, решаешься позвонить по телефону, который тебе дали еще перед отъездом сюда, это моя одноклассница, мы с ней не виделись после школы, но иногда переписываемся, а за каким-то из этих окон берут трубку и говорят: «Ну, приезжай», ты стараешься не обращать внимания на «ну», потому что почти счастлив. Записываешь адрес, номер трамвая и название остановки, и уже через полчаса за твоей спиной греют суп и ставят на стол тарелки, а ты всматриваешься в окно с домашней стороны и, в общем-то, не хочешь в эти минуты никакого супа. Суп — это уже эмоциональное излишество. Когда у меня появилось такое окно, я украла у его хозяев две кассеты «Акфа», продала их в бич-холле за 9 рублей и выкинула бумажку с телефоном, потому что объяснить, каким образом кассеты переметнулись со стеллажа ко мне в трусы, я не смогла бы даже себе. Это теперь я знаю, что украла кассеты из вежливости, просто чтобы не злоупотреблять гостеприимством, а супа раз в неделю все равно было слишком мало для жизни. Впрочем, совсем скоро, даже 9 рублей не успели кончиться, мне дали направление на мой первый пароход, где я сразу же объелась котлет, и меня рвало ими до 6 утра. Так что когда у меня спустя пароходство и дядю Борю, владелицы двух собственных зашторенных окон почти в центре города В, и яхтсмена в рейсе зазвонил телефон, и я услышала текст: «Это Гриша, тетя Галин сын. Я тут мичман, меня из Техаса на корабль перевели», то что я могла сказать? Я сказала: «Приезжай, конечно, без всяких «ну». Гришу я вспомнила, но меня поразило, что пацана в приспущенных коричневых колготках и с вечным пальцем в носу взяли мичманом на Тихоокеанский флот. С момента нашей последней встречи довольно противный сын тети Гали стал еще противнее. От супа Гриша отказался. В моем доме супа в ту пору и не водилось. В отсутствие морского мужа я вечно жарила себе какие-то гренки. У Гриши была увольнительная на целые сутки, а в кино он уже сходил. Мичману сверхсрочной службы просто захотелось окон вместо иллюминаторов. В торговом флоте не сильно обожают военных моряков. И военные моряки отвечают торговым полной взаимностью. Более того, и те, и другие презирают друг друга, и есть в этом презрении нечто кастовое с переходом в фольклор. Так что питать слишком нежные чувства к Грише я не могла по причинам, близким к религиозной нетерпимости. Это была довольно бредовая картина. На табуретке в моей кухне мичман Тихоокеанского флота. Вдобавок ко всему, он оказался дурак. Для начала рассказал мне, что хочет утратить свою невинность в первую брачную ночь. Да, именно так. И именно такими словами. К тому моменту, когда я была посвящена в таинство моральных принципов мичмана сверхсрочной службы, на моей плите едва ли успел бы разогреться суп, которого у меня не было. Постелила я ему возле балкона. С тех пор мичман Гриша стал появляться у меня с регулярностью физиологических недомоганий, только чаще. Поскольку у меня тоже имелись кое-какие моральные, а главное эстетические принципы, мичманская невинность могла спать в моей квартире совершенно спокойно. Иногда его визиты действовали на меня так, что мне хотелось оставить ему ключ, а самой отправиться куда-нибудь во враг и там умереть. Я понимала, что Гриша — это надолго. Очень уж хорошо была известна мне притягательная сила зашторенных окон. Две кассеты «Акфа» я не забуду никогда. Первая туча набежала к моменту возвращения яхтсмена из рейса. Несмотря на мое тонкое предупреждение, Гриша в этот день все-таки пришел, причем раньше яхтсмена часа на три. Все 3 часа я думала, что он вот-вот уйдет, но Гриша принял ванну и остался сидеть в синей майке. Желтая форменная рубаха свисала с моего мольберта, перечеркнутая форменным же галстуком. Классическая сцена под заголовком «А это кто?», допустимая в теории, на практике оказалась не сыгранной, потому что я сразу же сказала: «Это Гриша, сын маминой школьной подруги», и добавила главное: «Он мичман». Яхтсмен посмотрел на мольберт и сразу понял, что я говорю правду. Но ритуал встречи после 3-месячной разлуки оказался, тем не менее, существенно исковеркан. Когда заготовленное мною шампанское было разлито по фужерам, мичман поднял свою посуду и произнес: «Ну, за знакомство». Присутствие Гриши было совершенно не кстати не только за столом. Оно изломало реализацию наших с яхтсменом пошлых планов насчет супружеского долга. Когда мы, наконец, уложили гостя спать, а сами заперлись в ванной, Гриша постучал туда через 5 минут и сообщил, что хочет в туалет. «Он идиот, сын этот?» — спросил муж. «Да», — ответила я, — «не успела тебе сказать». Но поскольку Гриша состоял не только из глупости, невинности и мичманского кителя, я обязана сказать о нем несколько добрых слов. Например, он никогда не приходил с пустыми руками, а обязательно крал что-нибудь с корабля. Стиральный порошок, лампочки, хозяйственное мыло, новенький диэлектрический коврик. В конце концов, человек не виноват в том, что жизнь сделала его мичманом, думала я, с усилием привыкая к своей новой карме и всякий раз удивляясь, видя в дверном глазке человека в военно-морской форме. Время от времени из нашего с ним родного города звонила тетя Галя и спрашивала: «Как там Гришенька?» Гришенька был нормально, и тетя Галя выносила мне незаслуженную благодарность.